Глава 33. Заслышав крики, возвестившие о прибытии знаменитого охотника Кеннибала, Гаккет поспешно бросился к нему навстречу, оставив Ординера с двумя другими начальниками. «Наконец-то, дружище Кеннибал! Идем! Я представлю тебя вашему страшному предводителю, самому Гану Исландцу!» При этом имени Кеннибал, вошедший в подземелье бледный, задыхающийся, со всклоченными волосами, с лицом облитым потом, с окровавленными руками, отступил шага на три. «Гану? Исландцу? О, успокойся! Он будет помогать вам, как друг и товарищ!» — заметил Гаккет. Кеннибал не слушал его. «Ган, исландец здесь!» — повторил он. «Ну да!» — ответил Гаккет, подавляя двусмысленную усмешку. «Не бойся!» «Как?» — в третий раз перебил охотник. «Вы говорите, что Ган исландец в этой шахте!» Гаккет обратился к окружающим. «Что это? Уж не рехнулся ли храбрый Кеннибал?» «Да ты и запоздал-то, должно быть, боясь Гана исландца!» — заметил он Кеннибалу. Кеннибал поднял руки к небу. «Клянусь святой великомученицей Этельдерой Норвежской, не страх Гану исландцу, господин Гаккет, а сам Ган исландец помешал мне прибыть сюда вовремя!» Ропот изумления поднялся при этих словах в толпе горцев и рудокопов, окружавших Кеннибала. Физиономия Гаккета снова омрачилась, как минуту тому назад при появлении и неожиданном спасении Ординера. «Что ты сказал?» — спросил он, понизив голос. «Я говорю, господин Гаккет, что если бы не ваш проклятый Ган-исландец, я был бы здесь до первого крика совы». «Неужто? В чем же дело?» «Ох, уж не спрашивайте лучше. Пусть побелеет моя борода в один день, как шкурка горностая, если я еще раз рискну охотиться за белым медведем». «Уж не помял ли тебя медведь, чего доброго?» Кеннибал презрительно пожал плечами. «Медведь! Вот страшилище-то! Чтобы Кеннибала помял медведь? Да за кого вы меня принимаете, господин Гаккет?» «Ах, сударь, если бы вы знали, что со мной случилось!» — продолжал старый охотник, понизив голос. «Вы не уверяли бы меня, что Ган исландец здесь!» Гаккет снова смутился и поспешно схватил Кеннибала за руку, как бы опасаясь, чтобы он не подошел ближе к тому месту подземной площади, где над головами рудокопов виднелась огромная голова гиганта. «Дружище Кеннибал!» — сказал он почти торжественным тоном. — «Прошу тебя, расскажи мне толком, что тебя задержало. Ты понимаешь, что в настоящее время всякая безделица может иметь для нас важное значение?» — «Это правда», — согласился Кеннибал после минутного раздумья. Затем, уступив настоятельным просьбам Гаккета, он рассказал ему, как в это утро с шестью товарищами преследовал он белого медведя почти до самых окрестностей Вальдергогской пещеры, не примечая в пылу охоты близости этой страшной местности. Как на вой почти издыхающего зверя выбежал из пещеры малорослый, чудовище, демон, и, размахивая каменным топором, кинулся защищать против них медведя. При появлении этого дьявольского существа, которое не могло быть никем другим, кроме Гана, исландского демона, кровь застыла от ужаса в жилах семерых охотников. Шесть его злополучных товарищей пали жертвой обоих чудовищ, а Кеннибал спасся лишь поспешным бегством, благодаря своему проворству, утомлению Гана-исландца, а главным образом благодаря покровительству патрона охотников святого Сильвестра. «Итак, господин Гаккет», — докончил он свой страшный рассказ, изукрашенный цветистым красноречием горцев, — «вы видите, что я запоздал не по своей вине. Скажите на милость, но возможно ли это дело, чтобы этот исландский демон находился теперь здесь, в этой Апсельгорской шахте, как наш друг и союзник, когда я сегодня утром оставил его с медведем в Альдергокском кустарнике у трупов моих злополучных товарищей. Уверяю вас, это немыслимая вещь. Я знаю теперь этого воплощенного демона. Я сам видел его». Гаккет, внимательно выслушавший его рассказ, заметил важным тоном: «Дружище Кеннибал, когда ты говоришь о Гане и Сланце или о Баде, знай, что для них все возможно. Все, что ты рассказал сию минуту, мне было уже раньше известно». Выражение крайнего изумления и самой простодушной доверчивости появилось в суровых чертах старого охотника Кольских гор. «Как?» «Да», — продолжал Гаккет, в лице которого более зоркий наблюдатель мог бы уловить выражение насмешливого торжества. «Я знал все, за исключением, конечно, того, что ты сам был героем этого печального приключения. Ган-исландец, идя со мной сюда, рассказал мне все это». «Неужели?» — вскричал Кеннибал, смотря на Гаккета со страхом и почтением. Гаккет хладнокровно продолжал: «Очень просто. Но теперь ты можешь успокоиться. Я сам представлю тебя этому страшному Гану-исландцу». Кеннибал вскрикнул от ужаса. «Говорю тебе, не бойся ничего», — повторил Гаккет. «Смотри на него, как на вашего предводителя и товарища. Только чур, не напоминай ему о сегодняшнем приключении, понимаешь?» Надо было покориться. Но без живейшего внутреннего отвращения решился охотник приблизиться к демону. Они подошли к толпе, в которой находились Ординер, Джонас и Норбит. «Бог в помощь, друзья мои, Джонас, Норбит!» — поздоровался Кеннибал. «Спасибо на добром слове, Кеннибал», — ответил Джонас. В эту минуту взгляд Кеннибала встретился с взглядом Ординера, который не спускал с него глаз. «А-а-а! И вы здесь, молодой человек!» — вскричал охотник, с живостью подходя к нему и протягивая свою грубую морщинистую руку. «Добро пожаловать! По-видимому, ваша смелая попытка увенчалась успехом!» Ординер, не понимая намеков горца, хотел было попросить у него объяснение, когда Норбит вскричал: «Так ты знаешь этого незнакомца, Кеннибал?» «Святые угодники, знаю ли я его? Я его люблю и уважаю. Он, как все мы, стоит за наше правое дело». С этими словами он бросил на Ординера значительный взгляд. Но когда тот хотел ответить ему, Гаккек подвел к ним гиганта, от которого с ужасом сторонились все бандиты. «Храбрый охотник Кеннибал», — сказал он, — «вот ваш знаменитый предводитель Ган Клипстадурский». Скорее с изумлением, чем со страхом, Кеннибал взглянул на исполинского разбойника и шепнул на ухо Гаккету: «Господин Гаккет, Ган-исландец, с которым я встретился сегодня близ Вальдергога, был низок ростом». Гаккет отвечал ему тихим голосом: «Вспомни, Кеннибал, демон!» «И то правда», — согласился легковерный охотник. «Долго ли ему обратиться?» С невольной дрожью он отошел в сторону и украдкой осенил себя крестным знамением.